И что там происходит в иудаизме, его уже не интересовало. Многие русские носятся там с еврейским вопросом, но, по-моему, мы, русские, должны заниматься русским вопросом. И вот Павел не интересовался, что там у них там происходит, он христианин. И вот один человек, богато одетый, дает приказ бить Савла по лицу. И Савла начинают бить по лицу. И Савл обращается к этому человеку и говорит: ты, стена подбеленная. Что значит стена подбеленная? Когда люди были бедные, у них было мало кирпичей, они брали кирпич, ставили, здесь кирпича нету, камень, тут деревяшку какую-нибудь, тут глины набросали, тут опять камень, тут кирпич, тут солому какую-то спрессованную с глиной. А чтобы все это имело какой-то однородный вид, они потом это белили. И со стороны, кто смотрел на стену подбеленную, он не мог понять, может быть, она даже однородная, а там мусор был какой-то намешан, и поэтому оскорбление «стена подбеленная» означало помойка, свалка какая-то замаскированная. Ты, стена подбеленная, он ему говорит. А люди, которые стояли рядом, которые, собственно, били Павла по лицу, они говорят: ты что? Ты знаешь, что это такое? Это первосвященник. И вот тогда апостол Павел испугался. Потому что вот эта заповедь: и начальника в народе твоем не поноси. Да, это был иудейский первосвященник. Да, Павел уже христианский апостол, первоверховный апостол, казалось бы, нету дела до них, но он принадлежит к этому народу. И поэтому Павел сказал: я не знал, что он первосвященник. Он берет эти слова назад и цитирует этот текст. Он говорит: ибо сказано, начальника в народе твоем не поноси. Вот такая иллюстрация из книги «Деяния апостолов» для этой заповеди. Далее мы читаем: немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих. Здесь говорится о том, что начатки, они принадлежат Богу. Начатки по-еврейски решит, начатки, это то, что принадлежит Богу. То есть первый урожай, первый сноп отдавался Господу. Значит, первородный ягненок отдавался Господу. Если в семье рождался ребенок, первенец, то принимали решение его посвятить Богу. То есть чтобы он служил Господу, то есть готовили его к священнодействию. А других детей уже воспитывали как бы немножко иначе. Но так как колено Левина получило сугубое право священства, то когда первенец рождался в любом другом колене, его выкупали у колена Левина и им отдавали деньги. То есть этим самым евреи как бы говорили: мы готовы, чтобы наш ребенок стал священником, он первенец. Но так как Бог избрал одно колено, колено Левина, то мы будем им отдавать деньги, чтобы они могли спокойно служить и не думать о хлебе насущном, чтобы священники занимались бы только своей деятельностью, обучали людей закону, правде Божией, а верующих обеспечивали материально. Но сейчас нету особого колена Левина. Поэтому первенец, если он мужского пола, если это мальчик, его действительно надо ориентировать на духовную как раз стезю, готовить к священству. Это очень хорошо. Начатки урожая отдавали Богу. Библия начинается словами: «Берешит, бара, элаким, вэдга, шамайм, вэдга, гарет». Вначале сотворил Бог небо и землю. Вот это слово в начале, берешит, такого слова нет, еврейского слова берешит. Есть слово решит. Решит — это начало. То есть, иными словами, вот эта приставка «бет» к слову «решит», которая порождает слово «берешит» в начале, это свидетельство о том, что мир творится Богом ради начатков. А что такое начатки? Первенцы – это священники. Дальше. Христианские люди – все священники. Апостолы пишут, что все христиане – царственное священство. И теперь истолкование даем. Мир был сотворен. Б. Решит. Небо и земля были сотворены Богом ради народа Божия. Вот ради чего сотворен мир. Решит – начатки. Б. Решит – в начале творения Богом. То есть причина указана, зачем Бог творит мир. Ради тех, которые первенцами являются Бога, а первенцами Бога по отношению ко всем мировым религиям являются православные христиане. И мы должны это осознавать. Это не преимущество наше, кстати. Это серьезная ответственность каждого из нас, которую мы должны нести как крест. Как крест. Далее читаем. «Тоже делай с валом твоим и с овцою твоею, и со слом твоим 7 дней, пусть они будут при матери своей, а 8-й день отдавайте их мне». То есть, если ягненочек появлялся, его нельзя было сразу приносить в жертву. 7 дней он находился со своей матерью. И древние считали, что в эти 7 дней он получал такую радость. Он же готовился к жертве. На 8-й день его могли отдать в храм для жертвоприношения. Но это животное, вол ли, овца ли, когда 7 дней находились они, 7 первых своих дней после рождения при матери, они получали такое наслаждение, пили молочко мамино. И потом, когда их приносили в жертву, они уже насладились. Но какой принцип мы выводим здесь по отношению к человеку? Нельзя лишать человека законной радости. Нельзя превращать жизнь любого человека в какой-то бесконечный кошмар. Даже если вы приготовили для человека какое-то наказание, вы должны позаботиться о том, чтобы была бы какая-то отдушина, какая-то радость была. И это очень, конечно, важно осознавать. Первая зарплата. Я помню, что когда я получил первую зарплату, я работал на заводе токарем. Завод назывался «Распиратор». Это в городе Орехово-Зуево. Я пошел работать на завод после 8 класса. Поступил в школу рабочей молодежи. Ну, сколько мне было лет? Совсем молодой, после 8 класса. И я помню, я работал учеником токаря. И вот наступает день зарплаты. А бабушка мне сказала, первую зарплату куда девать, ты не знаешь, а я тебе подскажу. Пойди в храм, накупи свечей и поставь как можно больше везде. Но на заводе меня готовили тоже к первой зарплате. Ко мне подходил мой наставник, другие рабочие говорили, Стеняев, у тебя первая зарплата скоро. Ты знаешь, что ты должен с ней сделать? А я возьми и скажи, знаю. Надо пойти в храм, купить свечей и расставить как можно больше на подсвечниках. Они говорят, ты что, с ума сошел? Каких свечей? Надо проставить коллективу. Надо купить. Я к бабушке. Говорю, бабушка, вот говорят так и так. Она говорит, ну ты у них работаешь. Сделай так, как они просят. Но все равно пойди в храм, купи свечей и поставь их на подсвечник. Вот все, что мы впервые как бы